Глава 45. Катя. Через неделю. Город засыпает, просыпается Катя и топает в комнату к Максиму. Мы договорились с ним чередоваться. Один день я к нему, один день он ко мне. Сегодня вот моя очередь. Сначала я думала не ходить, устала после тренировки. Не нужен мне сегодня никакой секс. А потом легла в постели, стало холодно. Вспомнила, как он меня обнимает. Как утром будет, чтобы я успела добежать до своей комнаты. И вот я бегу уже к нему, как преступница. Не успеваю нырнуть за его дверь, как он прижимает меня к стене. Яростно припадает к моим губам. Поцелуй сразу же пробуждает во мне все тайные желания. Макс быстро снимает мой халат и отправляет в постель. Сначала он делает мне массаж. Максим проводит рукой от самых пяток до попы, растирает кожу. А я улыбаюсь, лежа на животе, и вспоминаю, с чего все началось. После того, как я сорвалась в своей комнате, твердо решила, что больше между нами ничего не будет, и сообщила Максиму об этом на следующий день. Он покивал головой, а потом предложил. «У тебя, наверное, мышцы после тренировок болят. Хочешь, я тебе сделаю простой массаж?» Я замерла от неожиданности. Я же была готова с ним ругаться, а тут массаж. «Вообще-то у нас есть профессиональный массажист в комплексе, и я даже иногда к нему попадаю. Однако стоило мне только представить, что меня будет приятно массажировать именно Максим, не смогла отказаться». Максим так приятно водил руками, еще и масло для массажа где-то раздобыл. А главное, были одни нежные поглаживания и никакого приставания. Его пальцы так трепетно водили по моим ягодицам, затем по животу. Надо ли говорить, что я не смогла сдержаться? И закончилось все тем самым проникновением, о котором Максим пошутил накануне. Вот и сейчас массаж становится все горячее и горячее. Максим поворачивает меня на спину, размазывает масло по моей груди, внутренней поверхности бедра. «Нравится массаж? Мышцы больше не болят?» — спрашивает он. У меня же от его голоса все сводит внутри. «Нравится». Ты делаешь, как настоящий массажист, как Игорь. Руки Максима замирают на месте. Какой еще Игорь? Это массажист у нас в спортивной школе. Не ходи больше к нему. Почему? Он, конечно, не такой массаж мне делает, но тоже полезно. Я сказал, не ходи. Максим аж встает. Показываю ему рукой быть тише. С ума сошел? Кто-нибудь проснется? Не хочу, чтобы какой-то мужик тебя трогал. Я тоже начинаю вскипать. Кажется, ты забыл, что у нас все без обязательств. Вот и иди в свою комнату. Он открывает дверь. Я встаю, накидываю халат. Смотрю некоторое время на него разочарованно. Затем выхожу. Бегу по коридору. Надеюсь, нас никто не слышал. Что с ним такое? Опять непонятная ревность. Я думала, такие отношения устраивали в первую очередь его. Он же не серьезный, ветреный парень. Ложусь в свою холодную постель. Долго не могу заснуть. Там, где Максим меня гладил совсем недавно, кожа жжется. Мы не закончили. Не так мы должны были закончить. Но все-таки я засыпаю спустя время и первый раз за неделю сплю в одиночестве. Я забыла завести будильник. Обычно ведь Максим меня будил. Поэтому я просыпаюсь позже. Опаздываю. Вызываю такси и все время прошу таксиста поторопиться. Залетаю в раздевалку, переодеваюсь, бегу в тренажерный зал. Надя лишь кивает мне. Она никогда не ругается. Тем более я опоздала первый раз за долгое время. Я уже выдыхаю, а потом замечаю сидящую на стуле Киру Викторовну. Она так странно на меня смотрит. И Милана бросает на меня долгий взгляд. Хороша. Живем в одном доме, а она меня даже не разбудила. Хотя о чем я говорю? Я тоже всегда ухожу без нее. Мы редко видимся, потому что дом огромный. Только это и спасает нас от конфликтов. После тренировки Кира Викторовна отводит меня в сторону. Жду тебя в своем кабинете через 5 минут. Я паникую. Почему у нее такой официальный тон? Что вообще случилось? Милана проходит мимо меня и снова странно смотрит. Я догоняю ее и хватаю за руку, спрашивая. «Что ты сделала?» Она фыркает и поднимает подбородок. «Ничего». «Не верю». Я сжимаю ее руку. Она же ее выдергивает, глядя на меня свысока. Признается. «Ты сама виновата. Я видела, как ты вчера выходила из комнаты брата. Сделала несколько фотографий. Это не спортивное поведение, Екатерина, если ты не знала». «Вот ты гадина. Это тебя не касается, стукачка». Милана улыбается. «Сама виновата. Еще раз повторяю». Милана уходит, а я кричу ей в спину. «Таланта нет. Так всего добиваешься другими методами, да?» Я вижу, как ее плечи дергаются, но она не оборачивается. Уходит дальше, на следующую тренировку. А я меняю направление и направляюсь в кабинет Киры Викторовны.